столкновение казалось неизбежным. Вдруг из двери, отворившейся позади отряда, вышел Штейгер Ришом, седовласый старик, похожий на благодушного жандарма, и весь дрожа от волнения громко крикнул: «Ах, черт! Ах, черт! Да что же это за глупости такие? Нельзя же такие глупости допускать!» И он бросился в еще остававшийся промежуток между штыками солдат и толпой. «Углядите меня! Вы ведь меня знаете, я старый рабочий. Я был и остался вашим товарищем. Ну так вот, бросьте это мерзкое дело. Даю вам слово. Если с вами поступят несправедливо, я сам выложу господам начальникам всю правду в глаза. Но сейчас довольно. Зачем орать всякие нехорошие слова, обижать славных ребят? Или вы добиваетесь, чтобы вам распороли штыками животы?» Его выслушали и заколебались. К несчастью, наверху опять появилось в окне ехидное лицо Негреля. Несомненно, он побоялся, как бы его не упрекнули, что он, не желая рисковать своей особой, послал вместо себя Штейгера. Он попытался выступить с речью, но его голос заглушили таким ужасным ревом, что ему пришлось отступить и опять отошел от окна. С этой минуты никто не слушал и Ришома. Как старик не уговаривал, не умолял рабочих от своего собственного имени, сколько не убеждал, что все должно идти по-хорошему, по-товарищески, его отталкивали, ему не доверяли. Но он заупрямился и остался среди них. «Нет, черт бы вас драл, не уйду. Пусть лучше мне голову пробьют вместе с вами. А я не могу вас бросить, раз вы совсем одурели». Он умолял Этьена помочь ему образумить товарищей, но тот только махнул рукой, признаваясь в своей беспомощности. Теперь поздно. Собралось больше 500 человек, самые неистовые, сбежавшиеся для того, чтобы выгнать бельгийцев, привезенных на шахту. В стороне стояли любопытные, а среди них и шутники, которых забавляла предстоящая стычка. В одной кучке, стоявшей поодаль, находились Захарий и Филомена. Оба смотрели на происходившие события, как на занятное представление, и были так спокойны, что привели с собою своих детей, Ахилла и Дезири. Из Рекильяра примчалась новая толпа, в которой были Муке и Мукетта. Первый тотчас же присоединился к своему приятелю Захарию и хлопнул его по плечу, а Мукетта, разгоряченная, негодующая, ринулась вперед в первые ряды бунтовщиков. Капитан поминутно оборачивался, смотрел на дорогу. Затребованное из Монсу подкрепление все не прибывало, а в его отряде было только 60 человек. Дольше он держаться не мог. Наконец ему пришло в голову припугнуть толпу, и он скомандовал солдатам «Зарядить ружья!» Приказ был выполнен. Солдаты защелкали затворами, зарядили ружья на глазах у толпы, но ее возбуждение все возрастало, все громче раздорные выкрики и насмешки. «Гляди-ка! Бездельники-то уходят! На стрельбищ пойдут!» С язвительным смехом кричали женщины. Горелая жена Левака и другие. Жена Маэ, у которой грудь прикрыта была маленьким тельцем проснувшейся Эстеллы, подошла к солдатам так близко, что сержант спросил, что ей нужно. «Зачем она притащила бедную девчонку?» «Тебе какое дело?» — ответила мать. «Стреляй в нее, коли посмеешь». Мужчины пренебрежительно покачивали головами. Никто не верил, чтобы в народ стали стрелять. «У них патроны холостые», заик. «Да мы кто такие? Неприятели, что ли?» — крикнул Мая. «Ведь мы французы! Разве в своих стреляют, черт бы вас драл?» А другие хвалились, что они воевали в крымскую кампанию и пуль не боятся, и все по-прежнему лезли прямо на ружье. Раздайся в эту минуту залп, скосило бы десятки людей. В первом ряду бесновалась Мукетта, задыхаясь от негодования при мысли, что солдаты хотят дырявить пулями женщин.